место здесь, а время сейчас. Звезды могут лгать, но не глаз. Бездны под бровями густыми. Трое их идут по пустыне. Ближе подойдем, поглядим. Первый обратился к двоим. Тот ли это дом, что мы ищем? Больно уж он выглядит нищим. Вот они пришли, вошли. До земли висят кошели. Мы хотим купить благодати. Мы в законе люди не тати. Золото и ладан при нас. На две жизни мира запас. По приметам ваше жилище. Место, что так долго мы ищем. Вот они стоят, молчат, птицы даже тени кричат. Бабочка запуталась в сене, воздух весь как будто осенний. И во всем вселенский покой время льется тихой рекой. Где-то там внизу оно льется. Царство Божье не продается.